257. Урусвати знает, с каким напряжением выполняются на земле задания надземные. Одни назовут это состояние вдохновением, другие — восхищением, третьи — нагнетением, но все, имевшие такие поручения, знают особое напряжение. Полезно напомнить, что с врачебной точки зрения можно утверждать, что нервная система очень отзывается на такие воздействия, бывают лихорадочные подъемы. Нужно измерять температуру, и можно заметить, что у здоровых людей могут быть необходимые колебания температуры и пульса. Особенно заметно такое колебание во время работы. Многие подумают, что оно происходит от насильственных напряжений, но при разнообразных наблюдениях можно установить, что существуют особые внешние условия, действующие на нервные центры. Конечно, тонкий мир постоянно воздействует на земной. Но поручение определенное может вызвать странные вибрации. Они будут длительны, ибо поручение должно быть осознанно не только как стремительная мысль, но должно претвориться в решение и физическую готовность. Не будем думать, что люди легко различают такие воздействия тонкого мира. В большинстве случаев люди даже противятся и пытаются уклониться от такого сотрудничества. Они боятся утерять свою самость, которая для них великое сокровище. Мы лишь хотим напомнить, что надземные поручения нередки и очень разнообразны. Люди не должны страшиться сотрудничества с надземными сферами. Наоборот, они должны преисполниться восхищения, когда им доверяется сотрудничество с нами. Мыслитель говорил: «Неужели мне может выпасть счастье помочь моим руководителям?»